Король Брода. Фус. Если говорить о Броде, ведь с намерения написать книгу о нем и началась ваша творческая биография. Рашид. Верно. Где-то с начала 80-х годов я начал собирать материалы на эту тему. Я еще не знал, что это будет. То ли роман художественный, то ли сборник воспоминаний. Но название уже было. «Король Брода». Книга о моем старшем брате. Я много разговаривал на эту тему с ним, со всеми его друзьями и известными персонажами той полублатной среды, и собрал огромное количество историй. Собирал, собирал, собирал. А потом, году в 1983-м, появилась мыслишка сменить профессию. После окончания архитектурного института я 3 года проработал в конторе, и мне в какой-то момент просто осточертело там сидеть. Брат в то время работал в обществе охраны памятников культуры Казахстана. Ему это тоже порядком надоело. А надо сказать, он к тому времени очень увлекся фотографией, просто великолепно стал снимать. У него проснулось какое-то природное чутье. И вот я понял необходимость поменять что-то в жизни кардинально, что-то делать, и решил поступить в ВГИК на режиссуру. Старший брат несколько неожиданно решил поступать тоже на операторский. Поехали в Москву, и оба поступили с первого раза. И идея написать книгу совершенно естественным образом трансформировалась в мысль снять фильм. На основе своих записей я стал потихонечку писать сценарий. А фильм — это, разумеется, не только изображение. Это и звук, и люди, которые этот звук делают. От идеи использовать, скажем так, аутентичную музыку я отказался сразу. Просто потому, что она для моих целей не годилась. Ребята тогда в 60-х бренчали что-то под «Битлз», какие-то блатные песни. Это все был не тот уровень. И тут я подумал о Цое и понял, что его музыка как раз то, что мне надо. Она абсолютно точно укладывалась в канву фильма, даже каким-то образом поднимала все на новый уровень, оставаясь при этом адекватной. Словом, еще не будучи знакомым с Цоем, я понял, что это именно тот человек, который мне нужен. Просто не мог человек, поющий такие песни, оказаться обломным.